А из дневника Кадугана мы теперь видим, что Гесс прямо сказал об этом в беседе с лордом Саймоном. Вечером 27 июня состоялась вторая беседа наркома иностранных дел с Крипсом.